Человек действительный и кажущийся. Часть первая. Велико доверие человека к своим чувственным впечатлениям. И тем не менее, в жизни как отдельных людей, так и целых рас наступает время, когда, каким бы действительным они ни считали этот мир, в котором живут, у них невольно появляется вопрос, действительно ли все это существует. Даже к человеку, который не находит времени задавать себе подобные вопросы, каждая минута которого занята какими-либо удовольствиями, даже к нему рано или поздно приходит смерть, и он принужден бывает спросить, действительно ли все это было. Религия начинается и кончается этим вопросом. Уже в отдаленной древности, у которой нет письменной истории, в таинственные сумерки мифологии, когда занималась тусклая заря цивилизации, мы находим тот же вопрос. Что станется со всем этим? Что из него реально?